Джордан, поднимаясь со стула, услышал свой голос. — Это одна из возможных версий, но мне она не кажется убедительной. Маньяк подсознательно стремится к огласке, к общественному воздаянию за свои подвиги. В нашем случае я не вижу и намека на то, чтобы раскрыть тайну, которой он окутывает свои преступления. — Может, и так. Но я не могу подобрать иного слова для того, кто ходит по городу и убивает людей, вдохновляясь комиксами, выдуманными для развлечения. В них, я думаю, есть ключ к разгадке. Только мне пока не удается его ухватить. Он не случайно сказал мне, а не нам. И Буронни был благодарен ему за это. Детектив чувствовал себя скованно в этом кабинете. Не всякий день простого полицейского допускают в святая святых. Его допустили, а ему нечего предъявить Мару. Джордан принялся расхаживать по комнате, рассуждая вслух. Буронни уже привык к этой манере, признал ее и молча слушал сухой анализ фактов, как будто убитый не был племянником Джордана, а напротив сидит не его брат. Детектив чутьем понимал высокую цену такой способности сосредоточиться, абстрагироваться от всего. — Давайте подумаем. Человек совершает преступление по модели комиксов. Первая жертва — лицо, довольно значительное. Известный художник и в то же время сын мэра Нью-Йорка. Это могла быть месть отцу, но динамика преступления это исключает. За ним следует вторая жертва. На сей раз женщина тоже из весьма высокопоставленного семейства. Новое убийство обставлено, как и предыдущие. Популярные во всем мире комиксы, которые печатаются в этой стране по меньшей мере 150 ежедневными воскресными газетами. Мелюзга. Джордан сделал паузу, как будто пытаясь поймать мысль, молнией мелькнувшую в мозгу, и тут же погашу. Всякий раз мы имеем указание на персонаж, который стоит на очереди. И всякий раз эти указания разные, их ничто не связывает. Первое убийство замаскировано под Линуса. Типаж нервный, закомплексованный, с вечно приклеенным к уху одеялом. Именно так убийца расположил тело. Вблизи от места преступления был замечен человек в спортивном костюме, немного припадающий на правую ногу. Второй жертвой стала Люси, сестра Линуса, влюбленная в гениального музыканта Шредера. В этом случае тело заставили принять ее характерную позу. И опять-таки в подъезде жертвы замечен тот же человек. Как выяснилось, оба убитых учились в одном колледже, и, вероятно, оба знали своего убийцу. Возникает вопрос, не учился ли в Вассере человек, которого убийца обозначил как Снуппи? И не знаком ли этому Снуппи тип в спортивном костюме, прихрамывающий на правую ногу и оставивший нам, не будем об этом забывать, важную улику? По воле случая и небрежности убийцы у нас имеется образец его ДНК. Джордан поглядел на Буронни и Кристофера, как будто лишь теперь заметил их присутствие. А главное, не будем забывать о том, что у нас имеется еще одно преимущество перед убийцей. Хоть и небольшое, но преимущество. Кристофер позволил себе вбить в это жесткое построение клин надежды. Какое? Мы знаем имя. Пик Пен. Еще один персонаж мелюзги, не такой популярный, как остальные. А человек, которого мы выслеживаем, не знает, что нам оно известно. Повторяю, это совсем небольшой просвет, но по сравнению с прежней кромешной тьмой все же просвет.